Глава 25. Гордей угадал. Над входом в постоялый двор висела вывеска, гласившая, что заведение называется «Слон и лимон». Все-таки эти англичане однозначно что-то веселящее в свой эль добавляют. Одного алкоголя, чтобы в голову шибали настолько мутные названия, явно недостаточно. Разочарование Гордея прошло в тот же момент, как только он перешагнул порог. «Дорого и богато!» — охнул он, увидев картины в тяжелых роскошных рамах, полы, укрытые восточными коврами, на которые ступить-то было страшно. Вдруг испачкаешь невероятную красоту. Стеновые панели из красного дерева отполированы были настолько, что Гордей отражался в них, как в зеркалах. Хотя и зеркала в интерьере тоже присутствовали. И как бы не в рамах из серебра, а диваны. Пузатые чудовища из жаккарда так и манили присесть, пропустить бокал другой скотча и порешать судьбы мира. «Прошу вас не отставать», — окликнул засмотревшегося Гордея водитель. Хотя, скорее всего, он был не только им. Другой прислуги в отеле не наблюдалось. Судя по летящим позади них чемоданам, много людей для обслуживания гостиницы и не требовалось. Основным пахарем здесь была магия. Поднявшись по скрипучей винтовой лестнице на второй этаж круглой башни, водитель дворецкий застыл возле первой же двери. «Ваши покои, сэр», — кивнул он Гордею. Его багаж проплыл в открывшуюся дверь. Однако Гордей проследовать за ним не спешил. Ему было очень интересно, кто же пришел проведать когтя. Игнорируя все намеки дворецкого, что ему лучше бы остаться в своем номере, Гордей пошел за шефом. Он слегка расстроился, увидев сидящего в кресле, листающего со скучающим видом газету гостя. Тот был, начиная с вытянутых на коленках выцветших джинсов и заканчивая белесой нечесанной шевелюрой, каким-то блеклым и совсем не запоминающимся. А когда он опустил газету и гаденько улыбнулся, обнажив мелкие зубы, Гордей моментально дал ему меткое прозвище «Глист». «Коготь, ты знаешь, что я встречаюсь только тет-а-тет. А это кто?» Глист дождался, пока дворецкий закроет дверь, и ткнул кривым указательным пальцем в Гордея. «Это не что, а кто? Мой зам, Гордей». Георг невозмутимо уселся напротив Глиста. «При нем можно говорить свободно». «Новый заместитель?» Глист оглядел Гордея с головы до пяток. «Что-то часто они у тебя меняются. Мрут?» «Выходит на пенсию», — ответил Коготь, а Гордею захотелось опробовать свои новые боевые навыки именно на этом отталкивающем типе. «Что по нашему делу?» «А не будет никакого дела. Я пришел тебе сказать это лично и со всем уважением. Я изучил объект, который вам надо выкрасть. И ввязываться в это не хочу». «Когда это ты отказывался от предложения что-нибудь выкрасть?» «Сейчас. В данный конкретный момент отказываюсь». Глист еще раз ехидно улыбнулся. «Понимаешь, этот музей охраняют не только люди. За свое имперское прошлое Англия собрала в нем диковинные артефакты со всего света. Желающих прийти туда и взять что-нибудь ценное, хоть отбавляй. Поэтому Британский музей искусств стерегут хранители, одаренные высокого ранга». «И когда тебя это останавливало?» «Помимо этого, я узнал, что Пшентом интересуется могущественная организация. И даже не одна. Подставить меня хотел, а, Коготь?» «Сам первый раз об этом слышу». Георгий соврал, не моргнув глазом. «Если есть сложности, я готов поднять цену. 500 искр тебя устроит? Не возьмусь и за 1000». «Тогда даю тебе 2. И Пшент должен быть у нас завтра». Георгий торговался как бог. Но речь шла о жизни его дочери. И он не намерен был жадничать. «Ты плохо меня слушал». Глист поднялся с кресла и засунул газету в задний карман джинсов. «Я не возьмусь». 4. Георг не сдавался. «Рад был повидаться. Береги себя, малыш», — сказал Глист Гордею и покинул номер. «Нам надо хорошо выспаться», — после секундной паузы произнес Георгий. «Завтра мы идем грабить музей». «Ну, наконец-то!» «Думал, что ты никогда этого не предложишь. Говорю же, служба чем-то не тем занимается, а могли бы жить как короли». Гордей подошел к столику, взял стоящую там бутылку и, провернув, открыл крышку. «По 50 грамм за успех дела!» «Завтра будет трудный день». Впервые за все время знакомства с Гордеем Коготь выглядел неуверенным. «Ой, да брось, шеф! Как будто у нас была постоянная расслабуха, и тут бах, и сложный день. Прорвемся. Гордей как мог пытался поддержать Когтя. А если совсем сложный, то давай по 100 и спать. Но только по 100. Четко отмерил грани дозволенного Георг. Вискарь хорошо лег на все безумства и усталость последних дней. Гордей уснул, как убаюканный мамой младенец, и проснулся бодрячком от стука в дверь. «Вставай, нам пора. Через 5 минут жду тебя в холле», — распорядился Коготь из-за двери. Когда Гордей спустился, шеф уже допивал кофе. «Где черные маски, перчатки и вот это вот все? «У нас есть кое-что получше». Коготь отогнул полу пиджака, демонстрируя патронтаж из бутылочек с зельями. «Большинство обычных воров правую руку бы отдали за этот набор». «А план у нас какой-нибудь есть?» — спросил Гордей по дороге во двор гостиницы. Коготь мотнул головой. «Нет, я не успел изучить систему безопасности музея, но не переживай. Те, кто расследует преступления, легко могут их и спланировать. Действовать будем по обстоятельствам», — обнадеживающе произнес Коготь, садясь в предоставленную постоялым двором машину. План проникновения в здание Британского музея был прост и незамысловат. Они просто заказали экскурсию посредством интернета. Когда подъехали к зданию, среди греческой колоннады уже собралась толпа. На экскурсию жаждали попасть в основном пожилые и зажиточные туристы. Хотя одна престарелая пара захватила с собой дочку. И та, едва агенты службы поздоровались, моментально начала строить глазки Гордею. «Леди и джентльмены!» Неожиданно мощным басом поприветствовала туристов подплывшая к ним старушка-гид. Необъятное синее платье с королевскими золотыми леопардами делали ее похожей на дирижабль. «Меня зовут Виктория Ганновер, и сегодня я буду вашим гидом». Туристы нестройно поздоровались с экскурсоводом. «Давайте начнем знакомство с музеем со входа. Взгляните на портик здания». Группа задрала головы, разглядывая барельеф на вершине здания. «Вы видите изображение прогресса цивилизации. Древний человек выходит из-за скалы, и его встречают фигуры скульптуры и живописи, науки и архитектуры. Геометрии, драмы, поэзии и музыки», — перечисляла гид. «Британский музей занимает 2-е место в мире по посещаемости после Лувра. Нас с вами ждет увлекательное путешествие по 94 галереям, общая протяженность которых составляет более 4 миль». «Да мы со старицей успеем, прежде чем этот дурацкий пшент найдем», — мелькнуло в голове у Гордея. «Всего в нашей коллекции представлено 13 миллионов экспонатов». Утвердила его в этой мысли гид, и скандинавская девушка начала ему подмигивать гораздо активнее, намекая на то, что неплохо бы сбежать со скучной экскурсии и провести время с большей пользой. Выставочные залы поделены на 6 групп. В каждой представлены археологические объекты разных стран и народов. Наша экскурсия начнется с галереи, посвященной Древнему Египту и Нубии. Ну, хоть здесь подфартило. Гордей покачал головой, показывая белокурой красотке, что, возможно, в следующий раз у них все получится. Во время самой экскурсии он бы заснул 10 раз, если бы не необходимость постоянно смотреть на выставочные витрины и проверять, затерялась ли корона фараонша среди них или нет. «Перед вами Розетский камень». Плита, найденная в 18 веке возле египетского города Рашид. Гид подвела группу к темно-серой каменюке, закрытой со всех сторон стеклянными панелями. Гордей на всякий случай посмотрел на фотографию пшента Хатшепсут на экране смартфона. Даже близко не оно. И приуныл. Они могут целый день обходить бесчисленные экспозиции и так и не найти корону. Ведь она может быть даже не выставлена. Привлекая внимание спутника, под руку его аккуратно толкнул Георгий. «Нашел?» — спросил шепотом Гордей. Георг кивком указал на группу туристов, стоявших перед обломком бороды сфинкса. «Все светятся». У Когтя в ладони было запрятано поисковое блюдце. Он показал его Гордею. Вся поверхность артефакта была усеяна разноцветными огоньками. Туристы, на которых указывал Георгий, ничем особым среди общей массы посетителей не выделялись. Стайка вежливо кивающих японцев, мамаша с 4 разновозрастными детьми, несколько шумных итальянцев и пожилая чопранная английская пара. Их гид также монотонно бубнил об очередной жемчужине коллекции. «А одаренные ходят на экскурсии?» Гордей решил сразу отмести версию о том, что маги тоже люди и имеют право на посещение развлекательных учреждений. «Ходят, но ради этого не собираются вот в такие разношерстные группы», — озвучил очевидный факт Коготь. И впрямь. Глупо было надеяться, что японские одаренные созвонились с итальянскими и пролетели полмира, чтобы минута в минуту явиться на экскурсию. Тем более, что и те, и другие старательно делали вид, что друг с другом не знакомы. «Переходим к следующей экспозиции», — сказала экскурсовод, неодобрительно посмотрев на шушукающихся Когти и Гордея. Гид подвела их к следующей выставочной витрине, и сердце Гордея ухнуло в район желудка. На стеклянных полках в три ряда стояли гипсовые бюсты с полосатыми накидками и коронами на голове. Взгляд Гордея заметался от одной головы к другой. Как же они все похожи и, как назло, не подписаны. Возле схемы, на которой разъяснялось, где чья голова расположена, прочно обосновалась гид. И оттереть ее от стенда можно было только с применением грубой физической силы. А внимание к себе раньше времени привлекать не хотелось. «Перед вами один из важнейших символов власти в Древнем Египте — короны фараонов Пшент. Как видите, они состоят из двух частей. Красной короны Дешрет, которая была символом Нижнего Египта, и белой короны Хеджет, символом Египта Верхнего. Ну давай уже называй, кому они принадлежали!» Гордея раздражал мерный бубнёж гида. «Сколько ненужной информации! А ведь искомое сокровище было прямо перед ними. Только руку протяни». Гордей еле сдержался, чтобы не бросить на пол зелье забвения, заморозив и расколотив витрину и захапав все, что под руку попадется, а уже в отеле в спокойной обстановке рассортировать и потом вернуть в Британский музей все лишнее. Он оглянулся на Когтя, чтобы предложить претворить свой удалой план в жизнь, и заметил, что взгляд шефа накрепко прикован к одному экспонату. «Ну, конечно же!» — мысленно хлопнул себя по лбу Гордей. «Зачем читать-высматривать, если у тебя есть такая прелесть, как поисковое блюдце?» Он все никак не мог привыкнуть, что органов чувств у него стало побольше, чем 5. «Берем», — одними губами прошептал он. Но Коготь ответить не успел. Весь зал вдруг заполнило голубое свечение поля забвения. Но служба к его появлению не имела никакого отношения. Однако рефлексы у ее шефа работали как надо. Не успела пелена накрыть зал полностью, а в сборную иностранцев уже летела бутылочка с ярко-алой жидкостью. Бутылка разбилась об пол во внезапно возникшей пронзительной тишине с громким хрустальным хлопком. Гордей впервые увидел, как с людей слетают личины. Клубы поднявшегося с пола искристого алого тумана смывали наложенные на туристов чары, как капли дождя, акварельную краску. Личины сходили не разом, они распадались на цветные облачка, которые кляксами продолжали кружить возле своих владельцев. Но все это цветастое безумие не помешало Гордею разглядеть в многодетной мамаше свою старую знакомую Яну, глава клана отвершенных. И окружали ее отнюдь не детки, а прямо родные братья-близнецы Амбала, которого Коготь в бинго уделал. Высокие, с длинными волосами по плечи, обросшие по самые глаза. Гордей бы не удивился, узнав, что это последователи древних викингов. Японцы-итальянцы превратились в парней в длинных белых плащах. Их Гордей уже тоже видел. Эти ребятки вместе с Яной устраивали набег на изумрудный город. Георгий тоже быстро трансформировался. Между бойцами Эво и витриной с коронами стоял огненный демон с пламенеющим мечом. Противников было много, поэтому Георгий решил не рисковать и к мечу призвал еще и огненный щит. «Отступите! Корона вам не достанется!» — прогудел он, словно пламя в топке камина. «Пшанту не достанется никому!» Перекрывая Георгия, прокричал кто-то рядом. Гордей обернулся. Преображения на одном Когте не закончились. На месте их старушки-гида стояла статная женщина средних лет. Ее голову венчала вычурная корона, а на плечах покоилась белая накидка из горностая. Добрый день, Ваше Величество!» Коготь поклонился и отсалютовал даме мечом. «Величество? Погоди, она представилась Викторией!» «Чёрт! Неужели это английская королева Виктория? Да сколько ей лет тогда?» — удивился Гордей. «Граф?» — легким кивком поприветствовала Георга королева. «Они знакомы? А сколько лет тогда Когтю?» Изумление Гордея росло и ширилось. «Заканчивайте заниматься глупостями», — приказным тоном объявила королева. или продолжайте, но вне стен музея». Остальные посетители музея стояли, застыв столбом, изредка крутя головой и взирая на происходящее мутным взглядом. Поле забвения было такой мощности, что превращало обычных людей в слабо шевелящихся зомби. «Ваше Величество!» Судя по слегка насмешливому тону, Яна к королеве не испытывала никаких верноподданнических чувств. «Нам очень нужен этот артефакт, нужен для великой цели». «Девочка моя», — чуть улыбнулась королева, — «великих целей много, а великих артефактов мало, и если бы мы тщательно их не охраняли, их бы совсем не осталось». Потом королева повернулась к Когтю. «Я понимаю, что у молодежи в голове одни сплошные великие цели и идеи. Но вы, марграф, зачем вы пришли сюда?» «У них моя дочь», — хмуро ответил Коготь. «Которая понимает, что...» «Достаточно!» Голос королевы снова отразился эхом от стен и потолка. «Как я уже сказала, меня эти обстоятельства интересуют мало. Покиньте здание музея немедленно. Очень сожалею, ваше великолепие, но мы этого сделать не можем», как бы извиняясь, произнесла Яна. И в ее руках появилось два голубых с переливами шара. Она метнула их в королеву, но та отклонила летящие в нее магические снаряды небрежным жестом. «Вы со мной?» — спросила она у Георга. «Да, но девчонка нужна мне живой». «Договорились». Фигура Виктории вдруг рассыпалась на тысячу осыпавшихся на паркет осколков, которые истаяли как туман. «Отвоевалась бабка», — подумал Гордей, глядя на выстроившихся перед ними противников. «Полтора десятка, не меньше. Вся надежда на Георга. Один Гордей, даже несмотря на усиленные умения, против такой толпы точно не выстоит». Но бабку со счетов он списал рано. Пока у эвовцев в руках появлялись разнообразные атакующие заклинания, королева заново собрала себя позади строя отверженных. В ее руках возник скипетр, и она без всякого уважения к золотому артефакту, разукрашенному драгоценными камнями, со всей силы врезала им об пол. Дрогнула и приподнялась каждая дощечка паркета в зале. Гордей почувствовал, как гравитация на миг отключилась, и его пятки оторвались от пола. И тут же в зал влетели солдаты в красных мундирах и высоких медвежьих шапках. Они двигались так быстро, будто вообще не касались ногами пола. Королевские гвардейцы прибыли не для участия в бою. Они проводили спасательную операцию, на ходу собирая в охапку подлетевших в воздух туристов-людей и вынося их прочь из зала. На ногах смог удержаться только Коготь. Гордей почувствовал, как сила тяжести возвращается. Его тело развернуло вправо, и он полетел навстречу полу. Но Георг гонял его на тренировках недаром. Прежде чем упасть, Гордей успел с двух рук шибануть молнией по ближайшему крутившемуся в воздухе парню в белом плаще. А мощь заклинаний и впрямь подросла. Эвовец успел выставить какую-то защиту. Но первая молния смела его сферу подчистую, а вторая подпалила плащ. На паркет тот упал, объятый пламенем. Едва коснувшись пола, Гордей тут же колданул еще раз. «Я в домике!» Призыв ледяного дома, призванного оберегать его ценную тушку, он еще не пробовал на практике, но мысленно отработал сотню раз, вызывая ощущение холода и безопасности. Гордей понимал, что бойцы Эво попробуют первым делом вывести из строя самое слабое звено. А уж потом будут разбираться с Когтем и королевой Викторией. Если заклинание не сработает, то у Гордея есть все шансы рассыпаться как хранительница музея на тысячу кусков под единым ударом всех противников. Вот только собрать себя после этого он уже не сможет».